Новый интеллектуальный вызов последовал со стороны ученых-специалистов по Библии, самым влиятельным из которых считался один немец, который с 1840-х годов и позднее не только развенчал многие предположения относительно ценности Библии как исторического свидетельства, но также, что возможно намного существеннее, произвел нечто вроде психологического изменения в общем отношении к тексту Священного Писания. По существу, такое изменение позволило впредь рассматривать Библию как любой другой исторический текст, к которому позволялось критическое отношение. Пользовавшаяся оглушающей популярностью и вызвавшая большой скандал повесть «Жизнь Иисуса», изданная в 1863 году французским ученым Эрнестом Ренаном, как раз содержала такое отношение, с которым познакомилась более широкая общественность, чем когда-либо прежде. Эта книга, ставшая была главным печатным произведением европейской цивилизации с самого его появления в Средневековье, никогда больше не пользовалась прежней популярностью. Вторым источником идей, губительных для традиционной христианской веры и тем самым для морали, политики и экономики, издавна привязанных к христианским допущениям, назовем естествознание. Нападки поборников просвещения на внутреннее и логическое несоответствие в учении церкви стали намного более тревожными, когда ученые начали приводить эмпирические доказательства того, что упомянутые в Библии события, и поэтому основанные на том же авторитете, что и все остальное в ней, просто не совпадают с очевидными фактами жизни. Отправной точкой служила геология. Идеи, получившие хождение с конца XVIII века, в 1830-х годах стали достоянием широкой публики после издания «Основных начал геологии» шотландского ученого Чарльза Лайеля. В данной книге дается объяснение ландшафта и геологической структуры с точки зрения все еще не угомонившихся сил, то есть все на Земле появилось не в результате единовременного акта созидания, а вследствие действий ветра, дождя и подобных природных сил. Кроме того, Лайель обратил внимание на то, что присутствие окаменелостей различных форм жизни в различных геологических слоях позволяет сделать следующий вывод. Сотворение новых животных повторялось в каждой геологической эпохе. Опять же, если это так, то библейское повествование трудно воспринимать в качестве истины. Было бы некоторым упрощением, зато лишенным серьезного искажения, сказать, что эти вопросы попали в центр внимания из-за попытки нового к ним подхода со стороны биологии. Когда английский ученый по имени Чарльз Дарвин в 1859 году издал одну из основополагающих книг современной цивилизации, названной для краткости «Происхождение видов». Многим в ее содержании он обязан другим авторам. Ее выход в свет – пришелся на момент и на страну, где она, скорее всего, должна была вызвать бурную реакцию. Общественность в некотором смысле была готова к такому произведению. Проблема справедливости традиционного господства религии, например, в образовании, витала в воздухе. Слово «эволюция» к тому времени все уже знали, хотя Дарвин старался избегать его использования, и это слово появилось только лишь в пятом выпуске его труда, напечатанном спустя 10 лет после первого. При всем том, его книга послужила величайшим своеобразным утверждением эволюционной гипотезы. А именно, что живые существа подверглись долгой эволюции от простейших форм. Эволюция, конечно же, коснулась человека, что Дарвин проследил в еще одной книге «Происхождение человека», вышедшей в 1871 году. Различные взгляды предлагались по поводу того, как эта самая эволюция происходила. Дарвин, находившийся под впечатлением теории Мальтуса о смертельной схватке человечества за пропитание взял на вооружение такое представление, что качества, обеспечивавшие успех в очевидно враждебных окружениях, способствовали естественному отбору созданий, в которых эти качества воплощались. Такое воззрение потомки опошлят и внесут ужасное искажение через использование к месту и не к месту словосочетания «выживает сильнейший». Но при всей важности многочисленных аспектов его труда для воодушевления новой мысли в ней все-таки следует обратить внимание на то, что Чарльз Дарвин наносил удар по библейскому варианту сотворения мира, а также по предположению об уникальном статусе людей, пользовавшемуся гораздо более широким признанием, чем все остальные. В сочетании с библейской критикой и геологией его книга лишила любого добросовестного и вдумчивого человека возможности принимать, как это было еще возможно в 1800 году, Библию как буквальную истину. Подкоп под авторитет Священного Писания остается самым очевидным способом, которым ученые подрывали веру в безусловные истины. Таким же, если не более важным, представляется новый, пока не явный, но укрепляющийся престиж, который наука приобретала у самых широких за все времена масс населения. Престиж науки появился из-за ее нового статуса как главного инструмента покорения природы, вроде бы постепенно утрачивавшей способность к сопротивлению человеку. Так зарождалось явление, которому предстояло превратиться в инструмент мифологизации науки. Суть его заключалась в том, что великие достижения науки XVII века очень редко служили изменению жизни обычных мужчин и женщин к лучшему, зато в XIX веке жизнь людей становилась лучше именно благодаря все расширяющемуся внедрению в нее научно-технических открытий. Люди, ни слова не понимавшие в трудах, написанных Иосифом Листером, который обнаружил роль и открыл метод применения стерилизации в хирургии, или Майклом Фарадеем, больше всех на планете, сделавшим для разработки техники выработки электричества, знали, тем не менее, что медицина 1900 года отличалась от медицины их дедушек и часто видели вокруг себя электрические приборы. К 1914 году появились средства передачи и приема радиосообщений через Атлантику, широкое распространение получили аэропланы вместо воздушных шаров, во всех аптеках появился аспирин, а один американский промышленник продавал свой первый дешевый серийный автомобиль. Растущая мощь и масштаб развития науки перечисленными фактами далеко не ограничиваются, но вещественный прогресс подобного рода производил на обывателя глубочайшее впечатление, и он начинал поклоняться совсем новой святыне. И главными были технические новинки, потому что в течение долгого времени они служили практически единственным способом, посредством которого наука оказала положительное влияние на жизнь подавляющего большинства народа. Уважение к ней поэтому росло пропорционально наглядным результатам разработки или изготовления товаров, и даже сейчас, хотя наука оказывает свое влияние совсем иными способами, мы можем следить за ее достижениями по эволюции производственных процессов. Но с учетом глубокого переплетения в данном плане с доминирующей мировой цивилизацией и настолько плотного внедрения в общество эволюция европейской науки означала намного больше, чем просто укрепление мощи только одной расы. На протяжении нескольких лет, вплоть до 1914 года, удалось заложить фундамент для вывода, который станет очевидным во второй половине 20 века, то есть то, что наука представляет собой одновременно еще и главную движущую силу доминирующей мировой культуры. Наука уже касалась всех сторон человеческой жизни, в то время как люди все еще пытались осознать хотя бы некоторые ее самые элементарные философские последствия. Простейшим проявлением таких перемен в качестве отправной точки называют то, что определяет статус науки как общественного и материального явления. С момента, когда в XVII веке удалось добиться первых великих достижений физики, наука уже представляла собой общественное явление. Потом открыли соответствующее ведомство. Их сотрудники объединили свои усилия ради изучения природы способами, которые позже можно было признать в качестве научных. Ученых мужей уже тогда нанимали правители, чтобы воспользоваться их знаниями и опытом для решения конкретных проблем. К тому же замечено, что в прикладных искусствах, а эту сферу чаще называли искусством, чем наукой, таких как навигация или сельское хозяйство, эксперименты тех, кто сам не относится к числу профессиональных технических специалистов, также могли принести ценный вклад. Но по терминологии того времени ученых все еще называли натурфилософами, естествоиспытателями. Слово «ученый» изобрели по прошествии приблизительно 1/3 XIX столетия, когда общество почувствовало созревшую потребность в отделении строгого экспериментального исследования природы от спекуляций по ее поводу без оговоренной заранее причины. Даже после этого, тем не менее, в представлении подавляющего большинства людей практически не существовало разницы между человеком, который провел такое исследование, и человеком, занимающимся прикладной наукой, или техником, выглядевшим намного более заметным представителем науки в эпоху конструкторских разработок, горной добычи и товарного производства на невиданном до того уровне. В XIX веке, однако, впервые ученые-мужи считали науку само собой разумеющейся сферой изучения, исследователи которой располагали профессиональным положением. Новый статус науки обозначили намного более значительным местом, отведенным ей в сфере просвещения, одновременно через образование новых кафедр в существующих университетах и открытие в ряде стран, прежде всего во Франции и в Германии, специализированных научно-технических учреждений. В программы профессиональных исследований тоже включили укрепленные научные компоненты. Внедрение всего передового ускорилось, так как польза науки для социально-экономической жизни народов становилась все более очевидной. Суммарный эффект состоял в том, чтобы развивать уже укоренившуюся тенденцию. Приблизительно с 1700 года наблюдается постоянное и показательное увеличение числа ученых во всем мире, которое удваивалось приблизительно каждые 15 лет. Чем объясняется поразительный факт того, что с тех самых пор живых ученых на планете всегда насчитывалось больше, чем почивших в бозе. Для XIX века можно подобрать альтернативные показатели развития науки. Например, учреждение астрономических обсерваторий, причем рост их числа шел по так называемым экспоненциальным кривым. Это общественное явление лежало в основе укреплявшегося контроля над средой обитания человека и совершенствования условий его жизни, что не ускользало из поля зрения обывателя. Оно-то в XIX веке впервые вывело науку на уровень объекта религиозного поклонения, возможно, обожания. К 1914 году образованные европейцы и американцы не видели ничего особенного в обезболивающих средствах, легковых автомобилях, паровой турбине, сверхпрочных и специализированных сталях, самолете, телефоне, беспроводной связи и прочих многочисленных чудесах, не существовавших столетием раньше. Они уже коренным образом изменили жизнь человека. Возможно, наиболее распространенными чудесами следует назвать те, что приводились в действие силой дешевой электроэнергии. Она уже определяла вид городов, когда электрические трамваи и поезда пришли на службу жителям пригородов, Фабрики оборудовались многочисленными электрическими моторами, а в домах зажглось электрическое освещение. Даже численность домашних животных изменилась. Из 36 тысяч лошадей, использовавшихся в качестве трамвайной тяги в Великобритании в 1900 году, в 1914 осталось всего лишь 900 голов. Конечно же, практическое применение науки оставалось прежним. Постоянно с 17 века научная деятельность приносила то или иное наглядное техническое изобретение. Взять для примера хотя бы такие узкие сферы, как баллистика, навигация и картография, а потом перейти к общим сферам сельского хозяйства и нескольким элементарным промышленным производственным процессам. Но только в XIX веке наука начинает играть действительно важную роль в предохранении и изменении общества не только посредством редких поразительных и зрелищных достижений. Химическая отрасль красителей, например, служила обширным полем исследований, и в XIX веке она принесла поразительные новации, которые нашли применение в изготовлении самых разных препаратов, взрывчатых веществ, антисептиков. И это только некоторые из множества изобретений. Все они имели последствия для людей, общества, а также экономики. Новые, так называемые «быстрые красители» сказались на судьбе миллионов человек. Несчастный индийский производитель индиго увидел, что его родной рынок закрылся, а в это время представители промышленного рабочего класса Запада обнаружили, что могут покупать не только однообразную серую одежду, и тем самым начали движение вперед по пути, ведущему к разработке методов массового производства искусственных волокон, позволивших практически стереть видимую разницу между одеждой различных категорий. Здесь мы переходим границу между поддержанием жизни в теле и ее изменением. Фундаментальная наука должна была служить дальнейшему изменению общества, хотя кое-что из сотворенного до 1914 года, физики, например, лучше оставить для обсуждения в более поздний момент. Одной из областей, в которой изменения проще всего поддаются оценке, можно назвать медицину. К 1914 году медики совершили гигантские прорывы. За одно столетие их ремесло превратилось в науку. Мощные позиции удалось занять в теории и практике контроля инфекционных заболеваний. Антисептики, внедренные Листером, только в 1860-х годах, пару десятилетий спустя, считались делом само собой разумеющимся, а он со своим другом Луи Пастером, известнейшим и величайшим из французских химиков, положили начало бактериологии. Сама королева Виктория выступила в качестве первооткрывателя в деле пропаганды новых медицинских методов. Использование в 1840-х годах обезболивающих средств во время рождения принца или принцессы сыграло свою роль. Меньше народу могло знать о важности такого достижения, как открытие в 1909 году сальварсана, средства от сифилиса, послужившего вехой на пути разработки средств селективного лечения инфекции, выявление носителя малярии или открытие рентгеновского излучения. Как бы то ни было, но все эти достижения при всей их огромной важности в ближайшие 50 лет останутся далеко позади, причем стоимость медицинских услуг подорожает неимоверно, неясно почему. Даже до 1914 года наука произвела достаточное воздействие, чтобы оправдать вывод о том, что от нее самой пошла собственная мифология. В текущем контексте слово «мифология» подразумевает отнюдь не фантазии или вымысел. Она просто представляется удобным способом привлечения внимания к тому факту, что наука, обширная часть ее умозаключений, несомненно подтвержденных экспериментом и потому верных, к тому же, начинает выступать в качестве силы, формирующей мировоззрение человека точно так же, как великие религии формировали человеческое мировоззрение в прошлом. Мифология, можно сказать, приобрела важность большую, чем метод для исследования природы. К тому же считалось, что она должна показать путь к ответу на метафизические вопросы, к целям, к которым должны стремиться люди, к стандартам, по которым им следует определять свое поведение. Прежде всего, она представляла собой всепроникающее влияние на формирование общественных отношений. Все это, конечно же, не имело никакой внутренней или необходимой связи с наукой как объектом овладения учеными, но развязка, по большому счету, заключалась в появлении цивилизации, верхушка которой, кроме рудиментарной ее части, не располагала никакой доминантной религиозной верой или так называемыми трансцендентными, запредельными идеалами. Получилась цивилизация, стержень которой лежит в вере, выраженной зачастую в несформулированном виде, в то, что можно сделать, обуздав природу. Навязывалась идея, будто неразрешимых проблем не существует. Достаточно наличия ресурсов в виде интеллекта и денег. В данном случае речь можно было вести о чем-то еще непознанном, а не о собственно таинственном в мире. Многие ученые отступили, добравшись до такого умозаключения. Далеко не все его последствия на тот момент были в достаточной мере осознаны, но на данном предположении в настоящее время держится господствующее мировоззрение, и сформировалось оно перед 1914 годом. Веру в науку в ее грубейшей форме назвали наукообразием, но очень немного народу могло ясно разбираться в этом в отсутствии квалификации как таковой даже в конце XIX века, когда наукообразие достигло максимального расцвета. В равной степени убедительное свидетельство престижа научного метода, тем не менее, предоставлены желанием, проявленным интеллектуалами, применявшими его за пределами естественных наук. Один из самых ранних примеров можно обнаружить в желании основать так называемые общественные науки, которые наблюдаются у прагматичных последователей английского реформатора и интеллектуала Иеремии Бентама, надеявшегося построить управление обществом на использовании принципов того, что люди реагировали на удовольствие и боль. Причем удовольствие следовало доводить до максимального предела, а боль до минимального. В XIX веке имя науки об обществе, социологии, дал французский философ Огюст Конт, а Маркса на его похоронах назвали своеобразным ее Дарвином. Эти и многие другие попытки подражания естественным наукам продолжались на основе поиска общих якобы механических законов. То, что специалисты в области естественных наук в тот момент отказывались от поиска таких законов, значения не имеет, а престиже научной модели свидетельствовал сам поиск. Как это ни парадоксально, наука к 1914 году способствовала появлению неясного ощущения деформации в европейской цивилизации. Это наиболее наглядно проявилось в проблемах, возникших в лоне традиционной религии, но более тонким манером, в предопределенностях, таких как те, что многие мыслители вывели из размышлений о Дарвине, или через релятивизм, предложенный специалистами по антропологии или исследованию человеческого разума. Ученые сами убили уверенность в ценности объективности и рациональности, которая была так важна для них, начиная с XVIII века. К 1914 году появились признаки того, что либеральная, рациональная, просвещенная Европа подверглась деформации точно такой же, как Европа традиционная, религиозная и консервативная. Не следует чересчур отдаваться сомнениям. В начале XX века не приходилось сомневаться в том, что Европа, при том, что кто-то из европейцев проявлял скепсис или страх по поводу ее будущего, останется центром мировых отношений, сосредоточением величайшей политической власти на земном шаре и континентом, на котором будут определяться судьбы человечества. С дипломатической и политической точки зрения европейские государственные деятели могли, по большому счету, игнорировать интересы населения остального мира, кроме западного полушария, где еще одна страна европейского происхождения, Соединенные Штаты Америки, играла главную роль, а в Восточной Азии обращала на себя внимание европейцев Япония, и американцы вынашивали там свои интересы, уважение которых они могли бы потребовать в любой момент от всех остальных игроков на мировой арене. Именно их отношения друг с другом занимали практически всех европейских государственных деятелей в 1900 году. Для большинства из них ничего иного столь же важного не находилось.